На ней в основном взросли. Скажем, Билли Карстерс. Да и другие деятели новой правой. Джесс Хелмс, Филлис Шлефли, Джо Курс, Фолуэлл. Для них этот пирожок — такая же национальная реликвия, как яблочный пирог. Выскочки и новориши типа Долана и Вигери попросту совершенствуют, улучшают старую методику. Ну, а теперь Тодд и компания продвинулись еще дальше. А оружие? Что вы думаете по поводу того склада, какой я обнаружил в зубчатой вершине, и об оснащении базы НСС «Пик Штурман»? «Чего уж тут думать», — вздохнула Сара. «И десятый крестовый, и НСС махровой организации правого толка. Их маниакальность сродни отечественному белому расизму, куклукс-клану, минитменам, нацистам Роквелла. Дайте ничтожной группке деньги и власть, и она вырастет в организацию». Гитлер ничего не смог бы, не имея за спиной Фарбен-индустрии и прочих промышленников. Ну, а дельцы-воротилы и подавно с законностью не церемонятся. Боинг производил в Сиэтле самолеты для немецкой гражданской авиации, которые, стоило задраить иллюминаторы, превращались в бомбардировщики «Кондор». А телефонно-телеграфный концерн США после Перл-Харбора выполнял военные заказы Германии. «Деньги и власть», — повторил Филипп в раздумье. «Вот именно». Наступило долгое молчание. Маленькая кухонька почти полностью погрузилась во мрак. На миг Филиппу почудилось, будто сейчас он беспомощный свидетель конца света. Скроется солнце, и наступит конец. Век тьмы, точно по замыслу десятого крестового. «Опять гитлеризм», — прошептал он. «Непостижимо». «Непостижимо?» — сказала Сара. «А вы послушайте пленку». Она перемотала кассету, нажала клавишу. Пустота, легкое шипение пленки, и вдруг голос Хезер, разрозненные слова, порой бессвязные фразы, но все же в них прорывался смысл. Смысл, от которого у Филиппа, притаившегося в полумраке домика на телеграфном холме, холодело внутри. «Кто не знает, что Иисус Христос сущ во плоти, тот антихрист, блажен, ставший Господа правителем своим». «Нет, не могу, нет». «Про это в своде Тодда Иерихон, блаженны отныне мертвые, умершие во имя Господне, деяния их догрядут с ними, и нет жертвы возвышенней той. Хочу, Филипп, да-да, Иерихон, обет дан в орудие Господа, да очистится от греха, и да войдет в меня вся сила сущая земли. Да грядет Иерихон, так в своде Тодда сказано. Папочка, зачем ты? Зачем ты? Зачем ты так сделал? Они мне все рассказали. И про тебя рассказали, Филипп. Сказали, что этот грех, тот грех надо смыть. Смерть. Что нам остается, сирым? Только смерть. Всем умереть за Господа нашего. Сражайтесь за Господа. Священное Писание и Тодд. В своде Тодда велено. Зачем они со мной так? Зачем меня так готовят? Нет, не могу, не надо. Не надо так. Филипп, скорее, Филипп! И так без конца на обеих сторонах ленты все 90 минут. Кассета кончилась. Филипп и Сара молча сидели в темноте. В этой тишине средь вечернего мрака страшные слова звучали, как наваждение. Ну и... «Как это все понимать?» — тяжело сглотнув, произнес Филипп, не в силах совладать с дрожью в голосе. Поднес к сигарете спичку. Язычок пламени быстро погас. Снова темно. «Она упоминает Тодда. Свод Тодда. И многократно. еще Билли.